вернуться домой в срок. Боль снов порой, когда гудит будильник. Она наоборот очень бодра, ой, вольник. Расцвела, стала смелой, как школьник. Аппетит хороший, холодильник смела. Вечер с подружкой стрела, как события повеселела. Да невероятнее, я была угрюма или поменялась система восприятия. В отпуске стал внимательней, приятней. Раньше в зоопарке не замечал ее приятелей. Может скучный, как часы наручные, юбилей. Не тикаю больше, чаще молчу, паранойей. В компе торчу, не уделяю внимания ей. Все встаю, утомило ее ожидание. Давай скорей! Второй скрипкой ты, конечно, можешь быть гибкой. Работала на два фронта поэмной дивой. Отоваривалась на стороне, типа была иной знакомой. Все в этой малой стране союзной. Нашла коса на камень, и там живет чел свой. Каждые выходные в гости, друзья с клятвой, подруга друга. Но там компания усвоит, хватило пообщаться с местной детворой. Встреча неизбежна, поверить сложно. Порой мутило смежно, то и спромежно. Со мной не буду для отношений с крепкой я той. Собирай сумку, забирай тряпки домой. Думал, привычка оказалась кармой, покрытой обмана бахромой. Врезалась, передаю в строчках вам опыт свой. С опытом любовь, с ропотом разлука, с грубостью дубиной топотом. Может это сон такой длинный, я с иной спокойный. По жизни мысли рот прикрой, почему я чем от заслужил порой. Хамовать нервы 100 ватт, стараюсь держать адекват. Злоупотребляешь доверием, типа слабоват. Ухожу, кричит, стой плохой, но родной хоть порой угловат.